Павлищев был светлый ум и христианин, истинный христианин, — произнес вдруг князь. Как же мог он подчиниться вере нехристианской? Католичество все равно, что вера нехристианская, — прибавил он вдруг, засверкав глазами и смотря пред собой, как-то вообще обводя глазами всех вместе. — Ну, это слишком, — пробормотал старичок и с удивлением поглядел на Ивана Федоровича. — Как так это католичество, вера нехристианская? — повернулся на стуле Иван Петрович. — А какая же? — Нехристианская вера, во-первых. В чрезвычайном волнении, не в меру резко, заговорил опять князь. — Это во-первых. А во-вторых, католичество римское даже хуже самого атеизма, таково мое мнение. Да, таково мое мнение. Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идет дальше, он искаженного Христа проповедует, им же оболганного и поруганного, Христа противоположного. Он антихриста проповедует, клянусь вам, уверяю вас, это мое личное и давнишнее убеждение, и оно меня самого измучило. Римский католицизм верует, что без всемирной государственной власти церковь не устоит на земле, и кричит: «Non possumus!» «Не можем!» По-моему, римский католицизм даже и не вера, а решительное продолжение Западной Римской империи, и в нем все подчинено этой мысли, начиная с веры. Папа захватил землю, земной престол и взял меч. С тех пор все так и идет, только к мечу прибавили ложь, пронырство, обман, фанатизм, суеверие, злодейство. Играли самыми святыми, правдивыми, простодушными, пламенными чувствами народа. Все, все променяли за деньги, за низкую земную власть. И это не учение антихристово, как же было не выйти от них атеизму. Атеизм от них вышел из самого римского католичества. Атеизм прежде всего с них самих начался. Могли ли они веровать себе сами? Он укрепился из отвращения к ним. Он порождение их лжи и бессилия духовного. Атеизм. У нас не веруют еще только сословия исключительные, как великолепно выразился на медне Евгений Павлович, корень потерявший, а там, в Европе, уже страшные массы самого народа начинают не веровать, прежде от тьмы и от лжи, а теперь уже из фанатизма, из ненависти к церкви и ко христианству.